Эпизод второй. Первые секунды Седрик только хлопал глазами в недоумении. «Мартина? Какая еще?» «А, ты хочешь сказать Мартина?» «Да, ты не допускаешь?» «Почему вдруг это должна быть Мартина?» «Ну, понимаешь, с этой телеграммой от нее как-то все странно, если вдуматься. По времени примерно совпадает. Что, если она все-таки приехала сюда и...» «Чепуха! Зачем было Мартине приезжать? Забираться в долгий амбар? С какой целью? Просто дичь несусветная, я считаю». «Может, следовало бы сказать инспектору Бейкону или этому другому, ты не думаешь?» «О чем сказать?» «Ну как, о Мартине, о ее письме?» «Слушай, только не надо усложнять и притягивать за уши то, что тут вовсе ни при чем. Мне, например, это письмо от Мартины вообще с самого начала внушало сомнения». «Мне нет». «Ты, сестричка, у нас всегда отличалась способностью верить с утра натощак разным небылицам. Мой тебе совет – сиди и не рыпайся. Это дело полиции. Пусть она и устанавливает, кто ее драгоценный труп. Ручаюсь, и Гарольд сказал бы то же самое». «Уж Гарольд-то непременно. Да и Альфред. И все-таки мне тревожно, Седрик. Не на шутку тревожно. Прямо не знаю, что и делать». «Ничего», – отозвался живостью Седрик. «Держи язык за зубами, Эмма. Никогда не стоит волноваться заранее. Таков мой девиз». Эмма Кракенторп вздохнула и побрела с тяжелым сердцем обратно к дому. Она ступила на подъездную аллею. В это время из дома вышел доктор Куимпер и открыл дверцу своего обшарпанного Остина. Увидев Эмму, помедлил и, оставив машину, шагнул ей навстречу. «А знаете, Эмма, – заговорил он, – отец ваш в прекрасной форме. Убийства идут ему на пользу, придают жизни новый интерес. Надо будет порекомендовать это средство и другим моим пациентам». Эмма машинально улыбнулась. Доктор Куимпер всегда мгновенно замечал реакцию собеседника. «Что с вами? Что-нибудь не так?» – спросил он. Эмма подняла на него глаза. Она привыкла полагаться на доброту и отзывчивость доктора. Он стал ей другом и опорой, не только в том, что касалось медицины. Его рассчитанно грубоватые манеры не могли обмануть ее. Она знала, сколько сердечности кроется за ними. «Да, я беспокоюсь, это правда». «Расскажете, может быть? Но если не хотите, не надо». «Нет, я как раз хотела бы. Кое-что вам уже известно. Беда в том, что я не знаю, как мне быть». «Обыкновенно, должен сказать, вас отличает редкое здравосуждение. Так в чем же дело?» «Вы помните, хотя, пожалуй, вряд ли, что я рассказывала вам однажды про брата, того, которого убили на войне?» «Что он не то женился, не то хотел жениться на какой-то француженке. Это?» «Да. И почти сразу после того, как пришло это письмо, он был убит. Никаких известий об этой девушке, ни о ней, ни от нее у нас не было. Единственное, в сущности, что мы знали, это как ее зовут. Все ждали, что она либо напишет нам, либо приедет, но так и не дождались. Ни слуху, ни духу. До того дня, самый канун Рождества, почти месяц тому назад». «Я помню, вы получили письмо, верно?» «Да. В нем говорилось, что она сейчас в Англии и хотела бы приехать повидаться с нами. Мы уже обо всем условились, как вдруг в последний момент приходит телеграмма, что непредвиденные обстоятельства заставляют ее вернуться во Францию». «И?» «Полиции полагают, что та женщина убитая, француженка». «Правда? Я бы сказал, она по типу скорее походит на англичанку. А, впрочем, судить трудно. Так вы, стало быть, тревожитесь. Как бы ни оказалось, что убитая девушка вашего брата». «Да». «Крайне маловероятно, на мой взгляд», – сказал доктор Куимпер. «Но все равно мне понятны ваши чувства». «Я в нерешительности. Не следует ли рассказать, словом, об этом полиции? Седрик, да и другие тоже, говорят, что это совершенно излишне. А вы как думаете?» «Хм...» Доктор Коимпер пожевал губами, помолчал немного в раздумье, потом сказал как бы нехотя. «Оно, конечно, куда проще ничего не говорить. В этом смысле можно понять ваших братьев, и тем не менее...» «Да...» Доктор Коимпер посмотрел на нее, глаза его лучились теплом. «Я бы взял и сказал. Иначе вы так и будете изводиться. Я вас знаю». Эмма покраснела. «По глупости, вероятно». «Поступайте, как сами считаете нужным, дружок. И плевать вам на остальных. Вашему здравому смыслу я доверяю в 100 раз больше».